кто же победил. Конечно, Цезн, все же он смог выбить меч из рук уставшего паня и повалил того на землю. Магистр похвалил обоих и решил взять на обучение также паня, но только когда найдет свитки силы, ибо это направление подходит ему больше всего. В драке между Асием и Сарием долгожданную победу одержал Аси, все же у него было больше опыта в сражениях, правда абордажного типа, но он сражался и на земле, не так умело как легионер или наемник, но тоже ничего. Правда, меч ему не шел, по словам Асия, тот привык сражаться абордажным топором и коротким клинком, ведь на небольших палубах не помахаешь длинным гладисом. «Сегодня, я думаю, хватит с вас», — произнес магистр, когда основная часть тренировки закончилась. «Мы вновь сражались с ним, и на этот раз Цезн смог освоить змеиное уклонение, чему были удивлены все. Возможно, у него получится лучше всех собрать все направления воедино. Нас ждал сытный обед, который заботливо готовил магистр, после чего тоже занимался своими тренировками. Проще говоря, медитировали, но успеха у него не было. Магистр стремился продолжить изучение айсберга, но для него это было трудной задачей. «Думаю, к концу этого дня мы дойдем до Каписа», — уплетая за обе щеки рагу, произнес я. И вот магистр не говорил, что он так вкусно готовит. «Возможно, почему мы вообще не полетели на Грифоне?» — интересовался Гин. «Все из-за Сунрии. Если там правда обосновались варвары, то нам некуда спешить. Да и не хотелось напрягать Грифона, лучше было пройти пешком», — объяснил я, но мои доводы вызвали лишь разочарование. «Аврелий, чтоб тебя, мы направляемся в мест, где уже у тебя вместо усадьбы прах», — все так же ругался Гин. «Почти так», — подтвердив его слова, я заметил, как остальные тоже стали несколько напряженными и помрачнели. «Думаю, мы разберемся на месте», — попытался внести свою лепту магистр Йон. «Доедайте и будем собираться». Нужно было спешить. Спустя несколько десятков минут, мы вновь отправились в путь. Нам предстояло пройти еще примерно 20 лиг и к вечеру быть у Каписа. «Господин, я вернулся и готов к исполнению ваших приказов». Несколько часов спустя, когда мы проходили по какому-то мосту, в моей голове раздался голос Цаса, и он был странным. Ощущение, что Цас стал более верным, и он прекратил называть меня смертным. «Цас, ты это извини, я не знаю, что нашло на меня», — извинился я перед ним. «Ваша сила подтвердила, что вы потомок Арсия и единственный, кто достоин этих доспехов. Я подчиняюсь только вам». Его слова были подозрительными, все же я сам не понимал, что случилось. В тот момент, когда моя сила задавила Цаса и он пропал на несколько дней, я переживал за него. «Хорошо, ты знаешь, где находится еще одна часть доспеха? Кажется, она где-то в Сунрии», — поинтересовался я у того. «Одно из малых хранилищ Арсия, расположенное на севере. Там находится кираса Арсия», — поведал Цас. «Знаешь туда путь? Я постепенно вспоминаю все то, что было в прошлом, до моего сна. Да, я помню туда путь. Хоть одна радостная новость». Уже к вечеру на горизонте можно было наблюдать небольшой городок, стоящий на реке. Это был Капис, до которого мы добирались. Над ним кружился грифон, который, замечая наш отряд издалека, направлялся к нам. Радостная птица сразу бросилась к магистру и ко мне, игнорируя других. Но вот с городом. С ним было что-то не так. Почему он горел, и мы это не заметили? Глава 24. Вы тоже видите пожар? — спросил я у остальных, вглядываясь в небольшие ярко-красные языки пламени где-то в городе. «Черт!» — прорычал Гин. «Остальные же были также не рады пожару. Там же Стефания и Лид». Я помчался в город так быстро, как мог, ускоряясь до невозможности. За мной бежали остальные, которых вел Юхельм. Где-то в небе летел грифон, на котором восседал магистр. Обогнав меня, тот первым влетел в город, в котором творился хаос и разгорался пожар. Из города бежали люди, в основном богачи, которые выезжали на своих палантинах и стремились уйти под пыши от города, пока тот будут тушить бедняки и солдаты. Были также и торговцы, скорее всего приезжие, они также спасали свой товар и свое имущество, не желая оставлять его огню. Как же удивились люди, когда магистр принялся с высоты тушить пожар своей магией воды, прямо как в тот раз с драконом, который сжег деревню. Но пламя не поддавалось, оно лишь сбавляло темпы распространения по всему городу, изредка меняя свой цвет с ярко-красного на бардово-желтый цвет, который так и кричал о наличии магии в огне. Скорее всего, это дело рук мага огня, вот поэтому данную стихию и не любит. К нам выбежал Лид, который был в это время в городе вместе со Стефанией, Видя, как трудно приходится магистру с огнем, он кивнул остальным и побежал на помощь. «Аврелий, это был чертов маг!» Ко мне подбежала Стефания, сходу обнимая меня, чему сразу удивились остальные. «Маг, откуда в этом захолустье мог взяться маг такого уровня?» Юхельм просто смотрел на пламя. Он не мог ничего сделать, так как не использовал магию. Он прибыл в город недавно, буквально вчера вечером. Лид сразу почувствовал его и предупредил об опасности, рассказала Стефания. «Значит, он сбежал, либо находится еще в городе». Вполне логический довод, заставил понервничать Гена, которому не слишком нравились маги. «Найдем его». Цезн уже извлек свой клинок и был готов действовать, ему была нужна лишь отмашка. «Да, нужно найти его, пока город не сгорел полностью, надеюсь, в нем остались еще корабли». Направившись в город, мы были остановлены у врат несколькими легионерами, которые, видимо, собирались в попыхах и были без половины экипировки, но зато громкими криками подталкивали толпу людей. «Не видите, город горит? Куда прете?» Не слушая их, мы растолкали этих горе вояк и пошли в город, из которого бежало все больше и больше народу. Было видно, что пусть огонь и остановлен, но в некоторых местах тоже горит пламя, которое не может остановить магистр. Где-то после появления пламени, спустя несколько минут оно пропадает, скорее всего это работа Лида. Где он почувствовал мага? Обратился я к девушке. В портовом квартале, последний раз Лид обнаружил всполохи магии там. Ответ девушки заставил меня понервничать, возможно это специально устроено, чтобы мы не ушли из Каписа. Разделимся, Стефания, Сари, Асия и Гин, ищите его в городских кварталах и помогайте людям выбраться из города. Цезн, Пания и Юхельм за мной, мы направимся в порт. Раздав указания и направляясь к горевшему порту, я был уверен, что маг там и поэтому взял самых сильных. Многие улицы до порта были перекрыты пожаром и сгоревшими деревянными конструкциями. Каменные дома тоже горели и постепенно разрушались. Камень тягучими потоками стекался на землю, что это за огонь такой, что под ним плавится даже дома. На нас неожиданно выехала горевшая телега, запряженная быком, который пытался освободиться от телеги и спасти свою шкуру. Под его поступью мы расступились. Юхельм резким скачком появился на телеге, одним ударом меча тот отрубил кусок телеги, который был прикреплен к быку, после чего тем же скачком вернулся к нам. Животину жалко. Его пояснение вызвало усмешку у Цезна. Продолжаем путь, мы уже близко. Порт виднелся уже недалеко и меня очень напрягало увиденное. Из некоторых мест порта в небо устремлялся зеленоватый огонь, который образовывал что-то похожее на узор, словно стремящийся окружить весь город кругом. Возможно, это заклинание массового сожжения или призыв демонов. Нужно торопиться. Не нравится мне это. Цезн не договорил из-за появившегося огненного голема, который выбежал на нас из-под воротни. Цезн чуть не лишился головы, но вовремя смог отпрыгнуть назад, сбивая с ног Пания. Огненный голем же не терял времени, будучи здоровым существом с человеческими чертами лица и высотой с двухэтажный дом, тот сформировал вместо одного меча из огня огненные лезвия из четырех рук, которыми принялся молниеносно бить, целясь по нам. Ну а мы пытались не подставиться под его удар. «Где грибанные маги, когда они так нужны?» — вскрикнул Паний, отскакивая от очередного удара голема. «Далеко». Магистр был единственным, кто мог противостоять огненному гиганту, пусть и не на равных. Удары магистра проникали в огонь, не нанося никакого урона, но противник отвлекался на них. Правда, Юхельм был очень быстрым и по нему было невозможно попасть из-за его скачков и уклонений. В попытках пробить выросшую в бою броню из какого-то металла и добраться до сердца, магистр лишь отсек небольшой кусок брони. Эту тварь не замочить. Магистр оказался на крыше одного из домов, но неожиданно на него воскочили элементали из огня. Их появление на улице могло все решить, но мы-то знаем, как с ними нужно бороться. У них была слабость в виде кристаллов в их груди и глазах. После уничтожения одного из них элементаль пропадает. Цельтесь в глаза или бейте по кристаллу в груди. Первый сраженный мною элементаль опал пеплом. Противник не стоял, на нас наседали несколько десятков элементалей, а огненный гигант куда-то делся. А нет, вот они с Юхельмом сражаются на крыше. И как эта туша туда забралась? Цас, срочно нужна магия воды. Отбиваясь от пятерых элементалей, которые теснили меня к стене дома, я вспомнил о Цасе, дарующим магию. Против создания Ютуна эффективен лед, но водные заклинания также наносят им урон. Цас хотел зачитать мне лекцию, но я перебил его парой оскорблений и через миг поливал элементалей водой, от которой они тухли. На помощь к нам вовремя пришел магистр Йон, который гигантской сосулькой сразил огненного гиганта и заливший всю улицу водой. Этот огонь не потушить моей магией, только поглощение сработает против него, но Лид, спрыгнувший с грифона Йон, был взмылен и с трудом говорил. «Что с ним?» – спросил пани, сбросив с щита пепел элементалей. Он поглотил слишком много огня и вырубился. Гин вынес его за город. Магистр с ужасом смотрел на гигантские столбы огня и создаваемое над ними кольцо с узорами из противного зеленого огня. «Нужно прорваться в порт, иначе мы все трупы». Мой вывод был неутешительным. Как минимум до окончания формирования кольца и прочего у нас есть еще минут 20. «Аврелий, это огонь Нижнего мира, ты не сможешь пройти через него». Магистр указал на стену из зеленого огня, которая окружила порт, когда мы подошли к ней. «Должен быть какой-то путь». Осматривая стену, я пытался понять, насколько она высока и по ощущениям над ней можно пролететь. С той стороны стены нас ждало войско, которое то и дело выглядывало из огня, и было оно в разы больше того количества, что мы перебили. Их были сотни, если не тысячи, среди них были элементали с луками и копьями, несколько десятков гигантов из огня, которые возвышались над всем войском. «Здесь не справятся даже все маги Адрайта». «О чем ты думаешь?» — кричал на меня Цезн. «Нужно валить». К нам подбежал запыхавшийся Гин, за которым плелся Аси. «Город сейчас сгорит, и мы останемся здесь подыхать. Аврелий, я дам сил, но цена», — тихо произнес Цас в моей голове. «Что будет, если из города вырвутся эти твари? Они уничтожат все на своем пути и спокойно сотрут весь континент, им никто не сможет противостоять. Тот маг, который создавал элементалей, скорее всего был слабее, чем этот маг, создающий непонятную конструкцию из огня над городом. Но тогда, перед крепостью, я смог одолеть мага и убить его, пусть и большой ценой для меня». «Хорошо». После моего ответа, мое тело стало пульсировать и по нему разлилось тепло. Это тепло со временем становилось все горячее и горячее, проникая в каждую клеточку моего тела. Мне было уже невыносимо жарко, пот ручьями лился с меня, но тело продолжало нагреваться. «Аврелий, что с тобой? Почему он красный?» – удивленно произнес Гин, отойдя чуть дальше от меня. «Так, нужно». С трудом я смог выдавить два слова, пока неистовый огонь не загорелся во мне. «Час», – произнес тихий, едва слышимый голос Цеса в моей голове, после чего он пропал. Под всеобщее удивление, я бросился на эту стену огня и смог пройти сквозь нее. Меня даже не обожгло и не обдало огнем. Словно пламя в моей груди соприкоснулось с этим зеленым огнем. Однако элементалям я не сильно понравился. Вся толпа в едином порыве бросилась на меня, но у меня был козырь в рукаве. Мой клинок покрылся сплошным льдом, к которому если притронуться, то можно получить обморожение, настолько он был ледяным. Элементали рассыпались передо мной в пепел. Двигаясь со всей возможной и невозможной скоростью, я сражался на ходу, появляясь в разных точках порта. Одновременно я бил водой по противнику, создавая большие сферы из воды. Они попадали по элементалям, и за несколько секунд от тех исходил лишь пар, не оставляя после себя ничего, противник погибал. Неожиданно стена рухнула, словно распалась и ушла под землю. Элементали, сосредоточенные на мне, не сразу заметили, что их атакуют с тыла и истребляют. Магистр в своем порыве создал большое цунами. Появившись из реки, оно шло на порт, но было рассеяно от столкновения с зеленым огнем. Тотчас магистр повалился на колени, встав лишь через несколько минут. «Чертовы людишки!» Передо мной, уничтожая элементалей, появился человек в огненно-красном балахоне, сжимая в руках посох из бардового металла с частицами огня и лавы. Он создавал большой фаербол, который грозился полететь в меня. Знаем, проходили. Скачком я появился у него за спиной, желая закончить схватку, но тот развеялся черным дымом, обдав меня огнем, и появился в другом месте. В меня полетел фаербол несколько меньшего размера, но он также был опасен. Вновь отскочив, я появился рядом с магом и стал наносить по нему колющие удары, которые тот отбивал лишь одним кончиком посоха, отводя их в стороны. Неожиданно на ладони у него появился зеленоватый огонь, которым он ударил меня в бок. Ничего не почувствовав от удара, я продолжил бой против удивленного противника, который снова сбежал от меня в сторону. «Проворный гаденыш! Аврелий, это культист Утуна!» Рядом со мной раздался крик Юхельма. Его доспех и одежда были опалены и прожжены в разных местах, где-то виднелись ожоги, но он не обращал на это внимания. И как нам победить этого культиста? Мы наблюдали за тем, как наш противник поднимал новую армию огненных элементалей, вооруженных двуручными мечами, но были и другие. Лавовые элементали, которые представляли собой лавового человека, без лица, рта и глаз, у них все так же торчали кристаллы, которые были уязвимым местом. Кажется, это маги, так как в нас полетел рой огненных сгустков, которые взрывались при попадании. Но радует, что большинство сбил магистр, иначе нам пришлось бы туго. Что культист делает в этих землях? Будто у самого себя спашивал магистр Йон. Мы победили их еще сотню лет назад, кажется. Доводы Юхельма были неутешительными. Как нам победить его? Уклоняясь от огненных шаров, которые иногда попадают по нам, я пытался вызнать способ победы над этим культистом. В бою, только в ближнем бою, Аврелий, ты должен справиться. Воодушевлял меня Юхельм, подталкивая к культисту, вокруг которого был уже большая армия элементалей. Ага, наш герой всех спасет. Появился Гин, он также был израненным. На его лице появился шрам, который рассек ему лоб. Одежда Гина была также опалена и частично превратилась в труху. Магистр Йон, ударьте по ним водой. Я попробую прорваться. На мое плечо легла рука Юхельма, а следом за ней Яцизна. Ну и куда без нас? Грустно спросил Гин. Заметив нашу готовность, Йон создал сеть из водяных сфер, которые полетели прямо на армию элементалей и окутали ее со всех сторон, превращая их в пар. Убийственное заклинание, ничего не сказать. Мы собирались уже ворваться в бой, но водная сеть магистра была сожжена зеленым огнем, и на этот раз уже в нас полетели стены огня. В ответ Йон поставил толстую стену из льда, которая приняла на себя весь огонь, но под конец растаяла и пропустила последнюю стену. Она мчалась на нас с дикой скоростью, но неожиданно развеялась и ушла небольшим потоком к нам за спины. Еле стоящий на ногах Лид пришел в порт сквозь огонь и завалы. Поглотив пламя, он сморщился, но все же с уверенностью направился к нам. Не ждали? Лид создал себе огненные доспехи, которые окутали все его тело и не вредили ему. Кажется, он изучил что-то новенькое. Огненные доспехи. Похвально, мой ученик. Магистр Йон был рад за Лида, который освоил ветку огненных доспехов. Это, конечно, все мило и радостно, но вот тот козел, кажется, хочет нас сжечь. Из восторжения Лидом всех вывел Гин, который указал на культиста, что создавал черчение из огня прямо напротив нас. Печать Нижнего мира. Слова Юхельма мне не слишком понравились. Сконцентрировавшись на культисте, я ударил по нему градом игл из воды, но тот, даже не напрягая сил, смахнул их в сторону одним движением ладони. Но вот следом в него полетел град из льда, который заставил того отвоечься от печати, и она постепенно стала растворяться. Маги, ненавижу вас за ваши фокусы. Культист был явно не настроен на диалог, и поэтому, сжав руку в кулак, создал огненные лезвия, которые уничтожали град. Следом тот собирался дочертить свою печать, но ему помешал я и Юхельм. Влетая в него с двух сторон, мы не успели и ударить по нему, как он переместился и обдал нас огнем. Но весь огонь впитал в себя щит Лида, который появился перед нами. Сражение закипело с новой силой. Маги издалека старались отвлечь культиста от нас, поливая его разными заклинаниями от молний до воздушных лезвий, но все было бестолку. Культист был явно сильнее, а время, данное мне, уже заканчивалось. Наши удары с нескольких сторон противник парировал посохом, которому было все равно на наши удары. Однако после того, как Цезн нанес удар своим кинжалом по посоху, стала видна небольшая трещина. После этого бой пошел с новой силой. Чертов культист то и дело уходил в свой туман и кидался в нас огнем, в то время как мы пытались его поймать. Так, играя в кошки-мышки, мы дождались, пока культисту надоест с нами играть. И было это довольно страшновато. «Хватит с меня ваших игр!» Рев культиста огласил весь город, и тот принялся создавать огромные огненные лезвия, которые кружились по всему порту и стремились убить нас. После лезвий в ход пошли огненные шары, которые сами летели на нас без направления культиста. Все это заставило нас сбиться в кучу под защитой Лида и стенами из льда Йона, которые прикрывали нас. Но, кажется, противник только этого и ждал. В одно мгновение по нам ударил поток лавы, который лился отовсюду. Без какого-либо труда, плавя стены магистра, тот добрался до нас в считанные секунды и, казалось бы, готов расплавить нас. Но в этот же момент он стал уменьшаться, а Лид стал неистово кричать от боли. Он поглощает силу заклинаний. Удивленно бормотал магистр Йон. Что это значит? Вопрос Пания заставил магистров переглянуться. Это недоступный ранее магический путь в общих заклинаниях. если можно так сказать. Пояснение магистра не ответило на вопрос, но дало понять, что Лид смог освоить забытое раньше. Его не освоил никто из ныне живущих. Подбавил ясности Юхельм. «Убейте его, пока, я держу», — шептал Лид, но мы поняли его и без слов. В едином порыве бросившись на культиста, который был в неком противостоянии и не мог отвлечь на нас свои силы, чем мы и воспользовались. Посох противника не отбивал все удары, и здоровяк Пани попросту вцепился в него, не давая культисту действовать. В это же время Цезн нанес тому удар в шею, от которого противник защитился огненным доспехом. Но все же клинок Цезна пробил доспех из огня и оставил порез на шее противника. Отвлекая противника на себя, Цезн позволил мне и остальным нанести точечные удары по разным частям тела культиста. В секундном порыве, тот лишился руки от мощного удара Юхельма. Получив несколько дыр в боку и спине от меня и Стефании, тот был добит ударом Гина, прямо в глаз. Сфера из воды, ударившая его по шее от магистра, не нанесла урона. Но и это не убило культиста, который разразился огнем, ослабив свою хватку на Лиде, который уже упал на черную от огня и лавы землю. Он с полными силами вступил с нами в бой. «Вы все сдохнете». Культист за несколько мгновений налился огнем и вырос в размере, постепенно превращаясь в непонятное существо с рогами. «Демон, в этом мире все веселее и веселее. Демоническая стадия», — прокричал магистр Йон, но он первым получил от теперь уже демона, который запнул магистра в воду. «Мерзкие люди, мой господин покорит ваш мир». Не давая ему продолжить, я нанес удар прямо в самом скачке. Мой клинок рассекал его голову пополам, но и я поплатился за это. Меня пробило насквозь адским огнем, который за секунду расплавил доспехи и пробил несколько дыр в моем теле. Я упал на землю, чувствуя страшную и адскую боль. Из меня сочилась кровь, нагретая до сумасшедшей температуры, а все тело сгорало от огня. Но демон был мертв. «Аврелий!» Последним, что я услышал, был тихий женский голос. Я вновь оказался во тьме, которую прорезал свет, и я вновь щурился от него. Столь яркий свет разрезал мое зрение, но уже через несколько секунд я вновь оказался на знакомом холме, где сидел Арси. На этот раз на холме было что-то новое, но это новое уходило от моего взгляда, и я не мог разобраться в этом. «А мой последователь, вижу, ты снова пришел». Слова Арсия, раздавшиеся прямо у меня за спиной, заставили вздрогнуть и понервничать. Медленно обернувшись, я увидел Арсия, который что-то вырезал из дерева, и откуда у него нож. Арси ни капли не изменился с нашей прошлой встречи, но создавалось ощущение, что у него больше сил. «Да, так вышло, что я опять попал сюда». Пожав плечами, я следил за тем, как Арси бережно вырезает фигуру человека из дерева. «Значит, твоя душа сама тянется ко мне». Арси поднялся с земли и отложил недоделанную фигурку на появившийся стол из белого камня. «Думаю, ты вновь хочешь узнать что-то, верно?» «Да, я не знал, как называть Арсия, он был не моим учителем, просто полубог, чьи доспехи я ношу. Можешь называть меня просто учитель. Для всех своих последователей, я был, конечно, больше, чем учитель, но пока, что я твой учитель». Арсия одним взмахом руки создал небольшое деревце, которое укрыло нас своей тенью. «Хорошо, учитель, кто такие вампиры?» Мой вопрос был самым очевидным, ведь нужно знать своего противника. «Это хороший вопрос, мой последователь. Вампиры древние, чем кажутся. Мне неизвестно, как они стали такими, но когда я встал на свой путь, некоторые приспешники богов рассказывали о них». Арси с задумчивостью преподнес мне ничего не объясняющую для меня информацию. «И что мне с этим делать? Но как с ними бороться?» Мой вопрос был встречен дрожью Арсия. Он боялся. «Если ты видел вампира, мой последователь, значит, ты либо мертв, либо победил. Третьего не дано». Его ответ вновь не устроил меня. «Я убил одного из них, кажется, это был древний кровник». Арси никак не отреагировал на это, вместо этого он стал смотреть на постепенно размываемый, упавший с дерева листок, в его ладони. «Ты встретился лишь с их воином, это не были первые вампиры», — лишь спустя несколько минут ответил Арси. «Но, мой последователь, ты носишь душу моего друга в своем шлеме, он может рассказать больше, чем я». Арси перебил меня: «Мое время уходит, и скоро я уйду на покой». На какой покой собрался Арси? Он ведь в непонятном мне мире, который прозвал своим осколком души. Может, он имеет в виду, что скоро и этого осколка души не станет, или он просто развеется? «Я хочу научиться сражаться с этими тварями». Арси промолчал, но оглянул меня мимолетным взглядом. мой первый ученик, Ванил, он пошел по особенному пути. Найди его, и он обучит тебя всему. Арси, возможно, не собирался меня обучать. И за им тогда я здесь, бесполезная трата моего времени. Пнув камень, прокричал я, твоя душа здесь, ты можешь уйти в любой момент, тихо произнес Арси. Почему вы не собираетесь мне помогать или хотя бы рассказать что-то о вашем пути? Мой вопрос вызвал у него усмешку. Ты лишь встал на мой путь, возвращайся, когда будешь достойным. После слов Арсия, передо мной появилась тьма, которая тотчас поглотила меня, и я оказался во тьме, где не было никакого света. Если бы я мог, глядя на то, как исчезает единственный со времен его смерти последователь, Арси продолжил вырезать фигурку, которая была похожа на этого странного человека, состоящим из двух душ. Неизвестное время спустя, город Капис, магистр, он выживет вообще? Гин смотрел на исхудавшее тело Аврелия, которое было забинтовано во многих местах. Не знаю, он лежит так уже несколько дней, но в то же время, что-то не дает ему уйти. Йон не понимал ничего. Аврелий должен БВЛ умереть уже давно, от адского пламени, которое сожгло его. Ведь так было со многими, кто сражался с культистами Утуна. Сделайте что-нибудь, вы же магистр. Рядом с кроватью Аврелия находилась Стефания, которая не отходила от него ни на шаг. Мне не поддается его лечение. Я сделал все, что мог. Магистр был настроен крайне скептически, его опыт и воспоминания вопили о том, что человек должен точно умереть. Но неожиданно для всех, Аврелий очнулся. В то же время, Аврелий, тьма медленно отходила от меня, я не знаю, сколько провел времени в ней, но с каждым проведенным часом или днем, она все больше нагнетала меня. Пока я не услышал первые звуки какого-то разговора, первые ощущения боли пришли так же скоро, разлившись по всему телу, она заставила меня очнуться окончательно. Я слышал, как кричала Стефания на Йона, обвиняя его в чем-то, но когда я с трудом разлепил глаза, все разом замолчали. Он очнулся, тихий голос Гина, словно шепот, раздался где-то далеко. Аврелий, как ты себя чувствуешь? Перед моими глазами появился магистр Йон, но его образ постоянно расплывался, а голос казался тихим и отдаленным. МЗ моего горла раздался хрип. Вместо слов я прохрипел что-то непонятно, но это восприняли как ответ. И сколько я тут валялся? Неделю? Месяц? Попей. Мою голову приподняла мягкая рука девушки, которая хотела меня напоить прохладной водой, но получалось это плохо. Тело не слушало меня, и Гину пришлось помочь Стефании, открывая мне рот. Прохладная жидкость сразу ударила болью по моим внутренностям, которые были пробиты пламенем культиста. И как я выжил, то, признаю, ты идиот, к которому я попал, раздался голос Цеса, но тот сильно бил по голове и отдавал болью. Я хотел что-то мысленно ответить, но из-за боли в голове это не выходило. Да-да, не спорь, Аврелий, я чуть не умер от твоих действий. Цас был недоволен и зол. Отвали, мысленно промычал я, отчего тот вздохнул и замолчал. Аврелий, мы переживали. Стефания, убрав глиняный стакан с водой, обняла меня, при этом чуть не придушив, но ее вовремя убрал Йон. Ему нужно восстановиться, он чуть не умер. Магистр увел всех, а после вернулся ко мне. Чето, раздался мой хрип. Демон был убит тобой, но никто не может понять, как ты его убил. Магистр обрадовал меня хорошей новостью. Ты снова упал без сознания и лежишь так почти неделю. Неделю. Значит, я так долго говорил с Арсием и висел во тьме, оптимистично. С каждым разом, время моего нахождения у Арсия увеличивается. Возможно, если такое повторится еще несколько раз, я буду лежать в отключке больше недели, глядишь, такими темпами придем к году. Что тревожит меня больше, так это тот факт, что город сожжен почти дотла и нам негде взять корабль. Мы едва нашли помещение, куда тебя положить. Магистр вкратце рассказал, что произошло с городом. Опять идти пешком, если не найдем хоть какое-то судно, то нам придется идти по неизвестной территории довольно долго. С кораблем было бы проще и несколько безопаснее. Конечно, насчет последнего есть сомнения, но это лучше, чем идти пешком. Если тебе интересно, то мы пополнили свои запасы золота. Точнее, Гин, с усмешкой произнес магистр. Как, мне было интересно, как они это сделали, ограбили богачей? Этот ушлый моряк стряс со всех богатых патрициев деньги за защиту города и его спасение, ну и еще забрал для себя небольшую виллу. Я хотел было засмеяться, но смог только кашлянуть. Тебе нужно набраться сил. Думаю, через несколько дней сможешь восстановиться. До этого времени лежи, строго произнес магистр. Кивнув, я дождался, пока магистр уйдет, и сразу же попробовал встать. Однако мое тело меня не слушало, я был слаб и мог поднять только руки, ноги же едва удалось сдвинуть. Но ни о каких других движениях не шло речи. Я был по сути прикован к кровати, и из этой ситуации не было выхода. «Я начну вновь называть тебя глупым смертным, если не прекратишь геройствовать и подвергать себя риску». Голос Цеса оживил меня. «По-другому, я не мог никак поступить», — оправдывался я. «Моя возможная смерть от твоего риска может вызвать непоправимые последствия. Ты не можешь умереть, ведь ты заточенный в шлем дух или душа. Не знаю». Пытался я вспомнить, что говорил Арси. «Тебя не напугаешь моей смертью», — грустно подвел Цас. «Лучше расскажи мне о вампирах, Арси», — он сказал, — «ты многое знаешь, Арси. Когда-то мы были братьями по оружию, но смерть настигла меня». Цас стал говорить более тихим голосом, но в одном из сражений я пал, и Арси заточил меня в свой шлем. «Это очень интересно, но давай ближе к вампирам». Остановил я того, мне были интересны сейчас вампиры. Не могу ответить точно, но знаю, что среди вампиров есть первые вампиры и их потомки, менее влиятельные и сильные. Тогда ты встретился лишь с их воином, точнее древним кровником, которому около 300 лет. Он не является прямым вампиром, как его хозяева, но имеет их черты. Цас выдал довольно подробную информацию, которая объясняла многое. Значит, это был не самый слабый кровник. Да, как мы успели выяснить, вампир делит своих солдат по рангам. Древнейший кровник – это самый сильный из всех кровников. Они были созданы первым вампиром. Древние, чаще называемые высшими кровниками, это больше маги или воины, но о них информации мало. Дальше идут обычные кровники, это рядовые бойцы. Что находится ниже или выше этого ранга, неизвестно. Вампиры были довольно сильными, и слова Цеса подтверждали это. Если бы мы встретились с древнейшим кровником, то умерли. Ты знаешь что-то еще про древнейших кровников? Немного. С ними лишь единожды встречался Арси, точнее с одним из них, и победа досталась ему большой ценой. Как удалось выяснить, древнейшие кровники есть только у самого старшего вампира, которого они называют великим. Древние или высшие кровники есть у каждого вампира, это их свита. Вспоминая про тот бой, я вспомнил, что тот кровник говорил про госпожу, которая убьет нас. Цас, мне нужен отдых. Продолжим позже. Я чувствовал, что уже сейчас отключусь и впаду в сон. Пожалуй, твой сон будет долгим. После слов Цеса, я тотчас впал в сон, даже не успев ничего ему ответить. Возможно, он может влиять на меня и мой организм, или просто помог мне уснуть. Глава 25. Мое пробуждение вышло значительно легче, чем в прошлые разы, когда я лежал в отключке по несколько дней. Радует, что не чувствуется никакой боли, что сопровождало меня со вчерашнего пробуждения, были лишь отголоски тяжести, но думаю, со временем это пройдет. Однако с моим зрением было что-то не так. Открыв глаза, я еле смог что-то различить, казалось, будто зрение стало резко ниже, но со временем некоторые детали становятся резче. Это напугало меня до чертиков, ведь неизвестно, когда зрение восстановится. Цас, что со мной? Крайняя степень идиотизма, самоуверенность. Начал перечислять мои недостатки Цас. Я про зрение. Что с ним? Протерев глаза, я стал различать помещение лучше. Могу предположить, что это временное явление от постоянного использования повышения рефлексов. Доводы Цаса были логичными, ведь по сути я постоянно находился с повышенными рефлексами. Когда это пройдет? Вероятнее всего в течение часа. Твой организм пережил несколько смертельных ситуаций и восстанавливается. Пытался остановить меня от каких-либо действий Цас. Что еще может быть из проблем со способностями, о которых я не знаю? Если почти каждую неделю переживать смерть, то последствия будут непоправимыми. Я с трудом спас ваш организм, когда он был едва ли не сожжен культистом. Вам еще повезло, что артефакты были переданы под мой контроль. Рассказывал Цас о моих трудностях. Я понял тебя, мне нужно желательно лежать, не бежать впереди паровоза. Тут я осекся. Повезло, что я сейчас говорю с Цасом, а не с кем-либо из людей. Паровоза, кажется, у вас начался бред. Повезло, что Цас ничего не понял и не стал задавать лишних вопросов. Но в то же время с этим хитрым гадом нужно быть осторожнее, что-то мне не нравится постоянная смена его характера. Цас, раз уж я вынужден лежать еще несколько часов, то не расскажешь мне про культистов этого Утуна. Мне было интересно узнать, что за культисты, которые вылезли непонятно откуда. Информации крайне мало, Они появились из Нижнего царства Анида, который был убит Арсеем, но один из его приспешников смог сбежать и скрыться, основав свою секту для возвращения к жизни своего господина. Но по моему мнению Арсей совершил ошибку, убив Анида. Рассказ Цеса удивил меня, ведь по сути Арсей убил того, кто контролировал местный ад или место для душ, и как они могут действовать, ведь раньше о них не было слышно. В действительности Аврелий никогда не слышал об этих культистах, только о шаманах дикарей Клейни. «Ты думаешь, я могу знать все, что было за время моего бездействия? Спроси у своих друзей-магов», — обиженно произнес Цас, после чего замолк. «Что мы имеем в сухом остатке? Вампиры, культисты, дикари и различные варвары, война двух империй, стремительное разрушение Адрайта. Посреди всего этого каким-то боком затесался я, точнее Аврелий. Первоначальный вариант по бегству в Сунрию был довольно легким путем, однако случившиеся события показывают, что это нелегкий путь. Что мы знаем о вампирах? Немногое, эти твари древние, опасные, и они завалили Арсея, став теневой стороной всего континента. Создания сильные и жуткие, возможно, они теперь будут охотиться на нас, но как показала практика, вампиров можно убить, точнее их кровников. Самих первых вампиров, наверное, так просто не убить. Культисты, с ними сложнее. Мы не знаем, являются ли они нам противниками или нет. Возможно, они преследуют свои цели, и мы им не интересны, как и вампиры. Но из игры их тоже не стоит выкидывать. Возможно, они еще станут нам противниками. Наиболее острая проблема – это две империи, которые скорее всего вцепятся друг в друга в ближайшее время. При этом из-за де-факто острой фазы распада империи Адрайт рискует проиграть. Многие легионы нелояльны и рассредоточены по большой территории империи. Часть легионов лояльны новому императору, но другая часть либо уничтожена, либо подточена репрессиями. Что творится в империи Мернт неизвестно, но можно предположить, что там собирается большое войско, которое будет действовать совместно с варварами разных государств между империями. Но и у Адрайта есть несколько союзников, которые могут вступить в войну. Ближайшие перспективы были довольно нерадостными. Что связывает меня с империей? Прошлое Аврелия, его жизнь, жизнь моих новых товарищей, возможно, пройдя длинный путь до Каписа, получив в свое владение доспехи Арсея и его знания, увидя, чем живет этот мир, я должен принять какое-то решение. Ничего не мешает мне также взять власть, пожалуй, в Каписе, как это сделал Кантелий в Таросе. Город сейчас спасен нами, и неизвестно, что было бы, если я и остальные не убили этого культиста. Но пока неизвестно настроение в городе. Возможно, нас будут благоволить как героев, а может и нет. В любом случае, нужно решить, что делать дальше. И выбора больше, чем может казаться, от совершенно банального до абсурдного. Стоит это точно обсудить со всеми. Аврелий, неожиданно дверь в мою комнату открылась, и в проеме появился магистр Йон, направившись ко мне. «Как ты себя чувствуешь?» «Не скажу, что отлично, но вроде живой. Мое зрение более-менее восстановилось». Но в глазах все еще рябило, и иногда размывалось пространство перед глазами. Это к лучшему. Магистр принялся водить светящейся рукой по моему телу, отчего по некоторым местам разливалось тепло. «У тебя какие-то проблемы с глазами, Аврелий?» «Я снял напряжение и боль, но лучше отдохни еще немного», — произнес магистр, когда закончил лечить меня, и да мое зрение восстановилось. «Магистр, можете собрать всех здесь? Нам нужно обсудить, что делать дальше». Спросил я у магистра, когда тот собирался уходить, на что тот лишь кивнул. Ожидание не продлилось долго, первым делом ко мне пришел Гин, Лит и Стефания, которые скорее всего были неподалеку. Стефания сразу направилась ко мне и принялась интересоваться моим здоровьем. «Зачем ты вечно рискуешь?» «Ради чего?» Ее вопросы вогнали меня в тупик, я сам не знал, что и ответить. «Когда-нибудь я отвечу на этот вопрос, но сейчас, наверное, не смогу». Мой ответ вызвал небольшую грусть у девушки, которая сменилась злостью. «Дурак!» Она отошла к дальней стороне стены и отвернулась от меня. Через еще несколько минут ко мне пришли остальные. Магистр Йон, Юхельм, Аси, Сари, Цезн. Позднее всех появился Цезн, который немного прихрамывал. «Как ты, Аврелий?» Схожие вопросы полились от каждого, кто был в помещении. «Все отлично, но я собрал вас для другого разговора. Нам нужно обсудить наши дальнейшие планы», перебивая всех, объявил я. «Планы? Если у тебя в планах есть дальнейшее получение прибыли, то мне все равно, куда мы идем». Гин потряс своей новой саблей, которая была шикарно выделена золотом и серебром, Однако драгоценные камни с нее пропали, лишь бы получить деньги, тихо произнес Йон. Сколько у нас, кстати, денег? Мой вопрос заставил Гина начать что-то считать и сгибать пальцы. Около 11 тысяч золотых и серебряных монеток, мелочи прочие я уже не считал. Твой мешочек уж вместительный. Ответ Гина удивил всех до крайней степени. Кого ты ограбил, чертяка? Спросил у того пани. Да так, пустые дома богачей оглядел. Гин пожал плечами и тихонько засвистел. Вернемся все-таки к нашей теме. Капис, как я понимаю, перестал существовать как город. Большая часть города уничтожена. Уцелела только небольшая часть торгового квартала и дома патроциев. Подтвердил Цезн. Корабли тоже уничтожены. Не осталось даже дырявой лодки. Сматерился Аси, напомнив о наших первоначальных планах. Но остались десяток лошадей, которые стали нашими. Намекнул Гин. Когда же ты успеваешь все делать? Спросил у того Сари. Поработаешь с моё контрабандистом, поймешь, отговорился тот. Значит, мы можем убраться отсюда сухопутным путем? Спросил я у Гина. Если запасемся провизией и прочим, то да, но я бы предпочел вернуть свой корабль. Погрустнел Гин. Не забывайте про Грифона, он тоже может перевозить людей или грузы, произнес Юхельм. Мы же все так же направляемся в эту твою Сунрию, спросил Лид. Пока да, там есть своя цель. Мой намек, кажется, поняли все из присутствующих. Аврелий, мы знаем, что ты как-то причастен к Арсию. За всех ответила Стефания. В Сунрии находится одна из частей доспеха Арсия. Если быть точнее, в горах, где обитают грифоны. От моих слов магистр Йон пришел в удивление, а следом за ним и остальные. Значит, мы идем в место, где есть множество варваров с севера, которые те еще дикари, откуда бегут люди и где находится гора, с какой-то частью твоего доспеха, под охраной грифонов. Ничего не упустил, загибал пальцы Гин, удивляясь с каждым сказанным словом. Ты хочешь привести нас туда, где только сосны и дикари и нет ничего веселого? Не грусти, Гин, я слыхал, что те сосны отлично подходят для кораблей, построим тебе флот целый. Пытался обрадовать того пани. Ага, и моряков ты мне тоже из дерева сделаешь, усмехнулся Гин. Что вообще нам ждать от северных варваров? Мой вопрос заставил всех задуматься. Когда-то давно, когда эти земли только осваивали, я был там с остальными магами. Мы как раз пытались приручить грифонов, но вышло только у меня. Начал рассказ Йон. Помню, что однажды мы вместе с легионерами наткнулись на отряд дикарей, который что-то искал в лесах. Их было немного, всего семеро, но это были довольно сильные воины. По взгляду магистра, брошенному на пания, можно было понять, что северные варвары примерной комплекции как пании, но еще больше и живучие. А что было дальше? Прервал молчание Цезн. Дальше была схватка, долгая и жестокая, нужно ли говорить, что легионеров разорвали в считанные мгновения. Вот тут пришлось удивляться мне и панию, ведь имперская военная машина говорила о силе наших легионов и о том, как доблестные легионеры уничтожают варваров. То есть, мы идем к мускулистым громилам, что способны разорвать обычного вояку, уточнял Гин. Почти так, легионеры не могли ничего сделать, как топоры и секиры варваров принялись разрубать их щиты и тела, только некоторые ветераны смогли им противостоять. Пока не вмешались маги во главе со мной, но и дикари смогли нас удивить. Магистр Йон рассказывал все это с каким-то страхом, они знают магию. Магию. Но ведь лишь один на сотню может быть учеником мага, а станет магов едва ли каждый десятый ученик. Раздался голос Юхельма. Это не та магия, которую мы знаем. Она заключена в руны на их оружии, доспехах и телах. Рунная магия, что-то о таком я слышал, еще в том мире, но не вспомню более точно. А кто победил в этом бою? Спросил Сари. Можно сказать, была ничья. Дикари смогли убить часть легионеров и ранить одного из магов, но сами потеряли троих. Магистр пожал плечами. Аврелий, там не будет золота. Принялся что-то лепетать Гин. Там будет только смерть. За всех произнес Юхельм. Юхельм был в чем-то прав. По его виду я сразу понял, что он может знать что-то про эту рунную магию и сейчас пытался вспомнить об этом. Но меня, как и остальных, пугали дикари, которые были в разы сильнее легионеров. Империя Адрайт ковалась в войне и смогла создать непобедимую военную машину, единый организм, что всегда разил своих врагов. Но тут были чаще всего варвары, местные и такие знакомые, изредка это были бандиты, пираты и прочие. Но не северные неизвестные варвары с магией и большой силой. Теперь мне пришло осознание всей ситуации. Мы идем из одной беды, откуда еще может выкарабкаться, в другую, более неизвестную и оттого пугающую до смерти. Кажется, Аврелию была заранее написана его дальнейшая жизнь, смерть или жизнь в подчинении новому режиму. Под словом «жизнь» понималась ссылка на окраину, где скорее всего Аврелий должен был умереть. «Может, северные варвары не такие монстры, которыми их обрисовали?» — спросил Сари. «При всем желании, ты с ними не заговоришь. Думаю, они атакуют первыми», — ответил Йон. «Но, в тот раз, кто атаковал первым, они или вы?» — не унимался Сари. «Первыми увидели их мы и первыми атаковали легионеры. Значит, они не стремились вас атаковать и ответили на вашу агрессию». В словах Сари была какая-то логика, которую я поддерживал. Но магистр Йон не мог привести какие-то доводы в свою пользу. «Но что нам это дает? Ну не атакуют они нас сразу, но никто не мешает им следить за нами и напасть, когда мы ослабнем», — вспылил Юхельм. «Ничего не мешает нам договориться. Раз мы идем туда, прежде всего нужно собрать больше информации о Сунри и варварах. Во-вторых, нужно подготовиться более тщательно. Нам все же нужно как-то обживать Сунрию, и где-то там должна быть моя усадьба. Подвел я черту под нашим обсуждением. Значит, окончательно идем в эту вашу Сунрию, где нет цивилизованности?» — фыркнув, спросила Стефанию. «Не забывай, что ты почти всю свою жизнь жила в замке и разговаривала с крестьянами», — напомнил ей Юхельм. «Пфф», — фыркнув, девушка ушла из комнаты. «Одумается еще», — тепло посмотрев на меня, произнес Юхельм, отчего заржал Гин. «Не понял немного. Мне не нравилась эта ситуация. Без меня, меня женили? Не обращай внимания, тебе нужно восстанавливаться». Магистр Йон выгнал всех из комнаты, но сам остался. «Аврелий, нам нужно возобновить тренировки. Я думаю, тебе нужно начать осваивать магию. Я вроде и так немного умею». «Это не ты. Заемная сила. Думаешь, я ее не почувствовал? Завтра же начнем твое обучение магии и продолжим тренировки с оружием», — заключил магистр, после чего оставил меня одного. Мне пришлось попробовать уснуть, но не прошло много времени, как дверца тихонько скрипнула, впуская в комнату тонкую фигуру, которая медленно кралась ко мне. Все так же легка на поступе тиха, Стефания кралась ко мне, думая, что я заснул. «Не крадись, я не сплю». Мой голос заставил девушку испугать и ойкнуть. «Я поговорить хотела», — шепотом произнесла она. «Юхельм настроил, кажется, этот старик хочет свести нас». «Нет, с чего ты взял? Да и при чем он тут?» — спросила та, присаживаясь на стул рядом с моей кроватью. «Я думал, ты знаешь его больше и могла догадаться». «Ну конечно», — девушка прикусила губу и немного поправила волосы, заправив их за ухо. «Хочет свести нас, гадский старикашка. И почему все старики такие гадкие? Или мы не такие?» «Ладно, что ты хотела-то?» — спросил я девушку, отчего она немного покраснела. «Да ничего, я пойду, пожалуй». Она ушла так же быстро, как и пришла, вновь оставляя меня вновь одного. «И чего она хотела от меня? Поговорить? Ну так и поговорила бы. Вроде не дети, чтобы маяться. Значит, перед выходом в Сунрию нужно решить этот вопрос, иначе он затянется надолго. Аврелий, если мы выступим завтра, то я смогу проложить эффективный маршрут до хранилища Арсия», — раздался голос Цеса. «Сквозь грифонов и все опасности», — уточнил я у того. «Грифонов, при Арси там их не было, но учту эту деталь». Его ответ меня не вдохновил. Никто не мог сказать точно, сколько там грифонов, будут ли они мешать или нет. «Я надеюсь, мы дойдем до твоего хранилища и сможем хоть там набрать артефактов. Единственное, что было положительно в этой ситуации, так это возможные артефакты и знания. Хранилище в этой горе меньше и не включает в себя несколько отделов, телепортационный зал и нижние этажи. Лишь небольшое хранилище, которое держит в себе нагрудник Арсия. Насчет остальных артефактов есть сомнения. Все-таки рухнули все надежды на усиление магов и на артефакты, но помнится, и у нас с собой были артефакты, взятые боем. Значит, там просто постамент с нагрудником и пару шкафов с хламом», — выдал я Цесу. «Неизвестно, более точно известно о нескольких хранилищах, которые заполнялись при моей активности, но таковых всего три. Значит, у нас есть еще три хранилища, которые мы можем обыскать и получить множество полезностей. И что в них? Многочисленные артефакты, одна из частей доспеха Арсия». Неожиданно тот замолк. «Чего замолк, Цас?» Цас вновь не отвечал. «В одном из хранилищ содержится непонятный механизм, который я не могу описать», — спустя несколько минут ответил тот. «Механизм? Да, механизм с непонятным мне принципом работы. по виду сферической формы и из непонятного металла, выдал скупое описание ЦАС. Можешь указать, в каком хранилище находится механизм? Меня очень заинтересовал этот непонятный механизм. Может, это оружие или что-то в этом духе? Пятое хранилище, но оно находится на другом континенте, ответил ЦАС. Жаль, думаю, попадем мы туда не скоро. Все же непонятный механизм действительно был интересен, но у меня не было точных мыслей насчет того, что это может быть оружие, но тогда оно должно быть несколько другой формы и выглядеть по-другому. Какая-то магическая штуковина. Вполне может, тот глобус тоже был магическим, но из кристалла. Возможно, это вообще додумки ЦАСа, и это окажется не механизмом, а чем-то другим. Однозначно, пока мы не сможем туда наведаться из-за большого расстояния. Аврелий, я могу предложить укрепить нашу ментальную связь с моим вливанием части моего сознания в твое тело. Резкое предложение ЦАСа довольно удивило меня. Для каких целей? Возможно, ты помнишь, что я соединил артефакты и связал их единой цепью. Но это не предел моих сил. Если я волью небольшую часть сознания в твое тело, то смогу существенно облегчить твою жизнь. Не нравятся мне его формулировки, не договаривает он какие-то детали. Можешь уточнить, что ты хочешь облегчить. К примеру, навигацию. Я могу создавать перед тобой карту, которую не будут видеть другие, при этом карта будет обширная и на ней будут отмечены ключевые точки. Еще я могу быстрее взаимодействовать с артефактами и изменять их силу. Интересные у него способности. У меня все больше появляются сомнения насчет того, что этот мир магический. ЦАС больше похож на искусственный интеллект, о которых говорили ученые. Допустим, может, что-то еще. Нет, ничего более на данном этапе. Твой организм слаб, а комплект Арсия не собран полностью. Ну, начинай тогда. Хмыкнув, ответил я, ожидая, что будет делать ЦАС. Мое тело неожиданно начало наливаться тяжестью, словно все мои органы и кровь в разы потяжелели. Стало очень трудно дышать, и я мог делать только короткие вдохи, которых мне не хватало. Аврелий, успокой свое тело. Я не могу влить свою частичку. Опасливо заговорил ЦАС. Ему то просто говорить, но вот мне с каждой минутой все тяжелее и тяжелее. Ладно, попробуем сосредоточиться на чем-либо, возможно, поможет. Закрыв глаза, я задышал ровнее и принялся думать о небе и облаках, которые медленно плыли по небу. Мне стало несколько легче, дыхание пришло в норму, а тяжесть постепенно уходила. В моей голове слышался скрип ЦАСа и его слова о сохранении спокойствия. Через несколько минут все закончилось, и я мог вдохнуть полной грудью, ощутив, что мне стало лучше. Где-то вдалеке я ощущал, что мое тело стало лучше меня слушаться, но и пришло ощущение чего-то постороннего где-то в глубине моего тела. Ты странный человек, Аврелий, в твоем теле два отголоска души, которые противостоят друг другу. Я не мог понять, куда мне вклиниться, поэтому моя частичка находится между ними, образуя соединение душ. Слова ЦАСа удивили меня, ведь об этом говорил и Арсий, но я не мог точно понять, о чем он. Теперь ЦАС говорит об этом. Арсий тоже говорил об этом, но мне до сих пор не ясно, почему у меня две души. Ответил я ЦАСу, в надежде, что он даст более подробный ответ. У живого создания всего одна душа, которая находится при нем и после смерти уходит в один из миров, нижний мир или в мир к одному из богов. Я не встречал никакой информации о двух душах в телах людей, но помню, что какой-то бог пытался дать своему приспешнику несколько душ. ЦАС о чем-то задумался после этих слов, не знаю, вышло у него или нет, но твой случай особенный, эти души, они связаны с тобой и неотъемлемы. Лучше оставим этот разговор на будущее, сейчас у нас другие дела. Мое самочувствие улучшилось, и я был готов на подвиги. Забыл дополнить, я очистил все твое тело от магического остатка, который немного вредил тебе. Отчитался ЦАС о своем успехе. Не знаю, что это, но спасибо. Поблагодарил я того. Однако нет время лежать, нас ждут дальнейшие дела и нужно найти способ передвижения до Сунри. Поднимаясь с кровати, которая была пропитана моим потом, я сморщился и направился к моим вещам, которые находились в шкафах. Даврели, я улучшил нашу с тобой миниальную связь. Теперь ты можешь общаться с моей частицей, не имея с собой шлема. Но слишком долгое отсутствие шлема может разорвать эту связь. Предупредил меня ЦАС, когда я извлекал из высокого деревянного шкафа свои новые доспехи и все артефакты. Я понял тебя, постараюсь не выкидывать шлем, чтобы не потерять такого собеседника. пошутил я, но кажется, Цесу это не понравился, и тот снова замолк. От сбора вещей меня отвлек скрип двери, который означал, что кто-то пришел, но оглянувшись, я не увидел никого. Продолжив собирать вещи, я услышал шорох за дверью. «Аврелий, там кто-то есть», — оживился Цас. «Я это уже понял». Извлекая из ножен мой новый Гладис, я осторожно направился к двери, на этот раз за ней слышались какие-то царапания по ней. В мгновение открыв дверь, я увидел за ней человека в черном балахоне. Он что-то рисовал на моей двери, но мое вмешательство помешало ему. Оскалив свои зубы, тот выпустил из пальцев когти и бросился на меня. «Кровник маг, будь осторожнее, Аврелий», — произнес Цас, активировав на мне мое кольцо исцеления и наруч. Придав мне силы и улучшив мою реакцию, этим двум артефактам не хватало цепи живучести, которую я не успел нацепить. Противник не дремлил, размахивая своим когтями, он стремился достать меня, но я успешно отбивал его нападки, пока тот не принялся нагло колдовать. Из его руки моментально вспыхнул черный огонь, которым он принялся пускать небольшое пламя в мою сторону. Уклоняясь от него, я заскочил тому за спину с помощью скачка и вонзил клинок прямо в шею противника. Что-то легкий бой, во многие разы легче, чем было с тем древним кровником. Может, он тут не один? Я хотел направиться дальше, чтобы узнать, что там у других, но в мои доспехи впились когти противника, пробивая те почти насквозь и вонзаясь в мою спину. Уходя от когтей вперед скачком, я увидел целого и невредимого противника, который слизывал мою кровь со своих когтей. Цас, почему он не сдох? Вампирские маги могут регенерировать раны за секунды. Я разве об этом не говорил? Ситуация становилась сложнее. Раз он может довольно быстро залечивать все раны, то просто так его не победить. Но на мое удивление, мой противник, сбросив с лица улыбку, испарился в черном дыме и пропал. Не появившись у меня за спиной или где-то в другом месте, он просто пропал. Куда этот козел делся? Осматривая небольшую комнату, которая была столовой, я медленно переходил в свою спальню. Вампира нигде не было, но на двери оставался его рисунок, который сиял черным цветом и говорил об опасности. И что он хотел здесь сделать? Убить меня с помощью магии, когда я выйду из спальни? Или же убить кого-то, кто войдет ко мне? «Цас, знаешь, что это такое?» — спросил я у Цаса, который был более знаком с вампирской тематикой. «Могу предположить, что это магическая печать, но не скажу о ее назначении. Однако это магия тьмы, а она хорошего не несет». Ответив на часть моих вопросов, Цас вновь замолк. «Аврелий, что здесь произошло?» — появился Пани, и кажется, я понимал, против кого делал свою печать вампир. «Воспиры вновь пришли по твою душу, но на этот раз действовали магией», — указав на печать, произнес я. «Нужно сообщить магистру Йону и Лиду. Они должны были почувствовать вампирскую магию», — произнес тот, после чего ушел.